что в конце концов мне дозволено все. Дело кончается Раскольниковым. Мне очень нравится на самом деле с вами общаться. Но, возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что сегодня актеры должны помнить о двух видах плохого влияния на них из прошлого. Первое – традиционное представление о хорошем, серьезном актере как об очень благополучном, респектабельном человеке. Если это отношение принять, то актер, грубо говоря, может о себе чересчур возомнить. Я учился в хорошей театральной школе, я играл в комедии «Францесс». Я работал с Питером Бруком. Кто со мной работал, такого не скажет. Но есть другая опасность, которая пагубна особенно для молодых актеров, а именно думать, если я себя творчески чувствую хорошо, это значит, что вокруг меня в мире все в порядке. Во все времена существует проблема баланса между опытом, в смысле прожитого, и невинностью человека, много чего не познавшего. Если одно оторвать от другого, скажем, оставить только опыт, получится цинизм, а если только святую невинность, получится юродивость. Многие свои спектакли вы репетировали, выезжая на съемочные группы, на натуру, в Индию, в Африку, в Сахару. Почему? Чтобы жизнь откорректировала режиссера? У театра в России, да и везде, есть один скверный аспект. Это признание существования двух разных жизней. Жизнь дома и жизнь в особом художественном мире. Многие художники считают, что если они вошли в этот замкнутый мир, он и есть настоящая жизнь. В таком случае искусство становится искусством грез. Наша цель – эти две реальности соединить между собой. Я всегда говорил, что когда в театре есть два входа, один общий, другой служебный, это плохо. Потому что артисты и зрители собираются в одном пространстве и вместе выходят из пространства реального. Актеры приготовили что-то, как вы, свои вопросы к сегодняшнему интервью. Но это не значит, что между нами существует разница, как между человеческими существами. Мы собрались, поговорили и разошлись. Жизнь продолжается. Для нас было важнее отправиться в Индию, чтобы увидеть образ жизни, смесь ужасных условий и удивительных индийских грез, чем заниматься просто упражнениями. Зрителю очень важно ощутить не то, что он покидает один мир и входит в другой, в мир искусства, а что эти миры неразделимы. В вашем парижском театре один вход? Да-да, конечно. Мы встречаемся второй день, и на все вопросы о театре я получаю подробные ответы. А есть что-то, чего вы не знаете? Все, все не знаю. Я думаю, что если мы находимся в состоянии постоянного задавания вопросов, то мы чувствуем себя более живыми. Постоянное задавание вопросов, эту фразу Брук произносит по-английски, по-французски и на ломаном русском. И одно из главных достоинств театра – то, что он умеет разрушать состояние ответа и возбуждать состояние вопроса. Поэтому все, что я сейчас говорю, все подвергается сомнению. Тогда я предлагаю сделать еще одно интервью. Его голубые глаза смеялись и, казалось, не имели дна. Театр театру рознь. У нас в любом случае дом, хоть и каждый со своими тараканами. А вот в Соединенных Штатах Америки театр — это производство, конвейер —